Издательство «Эксмо» представляет. Фридрих Ницше. Антихрист. Проклятие христианству. Предисловие. Эта книга принадлежит немногим. Может быть, никто из этих немногих еще и не существует. Ими могут быть те, кто понимает моего Заратустру. Как мог бы я смешаться с теми, у кого лишь сегодня открываются уши? Только послезавтра принадлежит мне. Иные люди родятся постхум, посмертно. Условия, при которых меня понимают и тогда уже понимают с необходимостью, я знаю их слишком хорошо. Надо быть честным в интеллектуальных вещах до жестокости, чтобы только вынести мою серьезность, мою страсть. Надо иметь привычку жить на горах, видеть под собою жалкую болтовню современной политики и национального эгоизма. Надо сделаться равнодушным, никогда не спрашивать, приносит ли истина пользу или становится роком для личности. Пристрастие силы к вопросам, на которые сегодня ни у кого нет мужества, мужество к запретному, предназначение к лабиринту. Опыт из семи одиночеств. Новые уши для новой музыки. Новые глаза для самого дальнего. Новая совесть для истин, которые оставались до сих пор немыми. И воля к экономии высокого стиля. Сплачивать свою силу, свое вдохновение. Уважение к себе, любовь к себе. Безусловная свобода относительно себя. Итак, только это, мои слушатели, мои настоящие слушатели, мои предопределенные слушатели, что за дело до остального? Остальное — лишь человечество. Надо стать выше человечества силой, высотой души, презрением. Фридрих Ницше.